Рядом рухнул на колени Дитрих. Нескладно долговязая фигура в перепачканном оранжевом комбинезоне сложилась пополам, согнулась. На рыжего контролер воздействовал сильнее, чем на меня. Я еще успел сообразить, что происходит. Или, возможно, все дело в опыте. Я слишком хорошо знал, с чем столкнулся. «Костик, назад!» – заорал я. «В зал!» «Не слепый!» Тихим напряженным голосом медленно проговорил Тарас. «Більше ти мене не обдуриш. Назад, каже, а там ті потвори. Ти з ними спільно, одностайно. Тварюкам служиш, нас сюди завабив. Я бачу, я усе бачу. Державною мовою розмовляти не бажаєш, а, сліпий?» «Костик, що ти несеш? Як я можу бути в місті з мутантами?»